Радищев в житии Ушакова делает шаг вперед и, приводя в качестве своеобразного примера студенческий бунт в Лейпциге против жестокого обращения надзирателя Бокума, предлагает воспитывать сынов Отечества в духе непримиримой ненависти к поработителям. О революционности и смелости, высказанных в книге суждений, лучше всего свидетельствует письмо сотоварища по образованию Радищева Кутузова, которому посвящена эта книга. В своем письме на имя Голенищевой Кутузовой последний пишет: «Книга наделала много шуму. Начали кричать: какая дерзость, позволительно ли говорить так и прочее». Но как свыше молчали, то и внизу все умолкло. Борсков. Переписка московских масонов 18 века. Петроград, 1915, страница 65. «И свыше, и внизу молчали, однако недолго. С момента ареста Радищева 30 июня 1790 года и уничтожения его путешествия все произведения писателя усердно изымались, как из продажи, так и из частных собраний. Получилось даже так, что книга «Житие Ушакова» стала значительно более редкой, чем само путешествие. Если уцелевших экземпляров последнего насчитывается сейчас библиографами всего-таки около 14, то «Житие Ушакова» известно в количестве всего 5-6, включая и находящийся в моей библиотеке экземпляр. Логика подсказывает причину такой разницы. «Житие Ушакова» возбуждало у современников интерес несравнимо более слабый, чем путешествие. Если для утайки последнего стоило даже рискнуть, то охотников рисковать ради «Жития Ушакова» было куда меньше. Отсюда, как мне думается, и меньшее количество дошедших до нас экземпляров этой книги. «Житие Ушакова» было продано поэту Демьяну Бедному примерно в 1930 году московской книжной лавкой писателей, куда этот экземпляр поступил из собрания известного библиофила доктора Савельева. Обстоятельства, при которых книга эта перешла от Демьяна Бедного в мою библиотеку, как мне кажется, не лишены интереса, и я позволю себе рассказать о них здесь. Не все, может быть, знают, что скончавшийся в 1945 году замечательный советский поэт Демьян Бедный, Ефим Алексеевич Придворов, был большим знатоком и страстным любителем книги. Свою огромную, свыше 30 тысяч томов библиотеку он собирал несколько десятков лет и, доведя ее до совершенства, в смысле полноты и подбора, отдал в Государственный литературный музей «Москва». Устраивая книги на место, пока сам еще жив, не оставляя их сиротами. Так примерно говаривал мне поэт, до самозабвения влюбленный в русскую литературу и в русскую книгу. Но, отдав свою великолепную библиотеку в музей, он заскучал и начал собирать книги снова. Буквально за несколько дней до смерти Демьян Бедный еще путешествовал по букинистическим магазинам, похохатывая и радуясь той или иной находке. Знал он книгу, как сейчас знают, только немногие. Не было такого вопроса в русской литературе, на который бы не ответил Демьян Бедный. От допетровских старинных вечерей душевных до новой современной книги, вышедшей только вчера, все знал и любил этот самобытный, талантливый русский поэт. Ефим Алексеевич обратился и раз к нему, будучи тогда еще сравнительно молодым собирателем. «Как вы думаете, стоит ли мне взять «Житие Ушакова» Радищева в издании 1789 года?» Я не обратил внимания на паузу, которую сделал Демьян, прежде чем ответить. Он знал, что я беспрекословно слушаю его советы, взять или не взять ту или иную книгу, и частенько звонил мне сам, рекомендуя: «В такой-то лавке есть такая-то книга, возьми». Он любил людей, ценящих книгу, и мог возненавидеть человека, небрежно с ней обращающегося. Он был рыцарем книги. На этот раз после паузы он спросил как бы совсем равнодушно: «Где это тебе предлагают, Радищева?» Да вот...